светом. Где-то глубоко во мне жила память о настоящем восходе, но я ничего не могла доказать. Потом за окнами появилось мое дорогое, мое любимое море. Я была взволнована и счастлива. Я точно знала, что уже была знакома с ним, что вижу его не в первый раз. Сколько раз я поверяла ему свои радости и горести, а оно слушало, понимая и давало мне утешение своей глубиной и бесконечностью. Как-то летом мы посетили маленькую церковь в той же местности, где отдыхали. Моя мать и остальные, преклонив колени, долго молились там, а я не могла. Я стояла и наблюдала за другими, зная, что Бог в этом не нуждается. Я никогда, ни тогда, ни потом не хотела преклонять колени перед видимыми формами. Пятое. Я хочу уйти. Другое лето мы проводили на горном курорте, и мне разрешали там ходить на прогулку в горы с отцом и дядей. Горные леса и луга были великолепны, и там наверху я была счастлива. Но внизу, в кругу семьи, я была настолько одинока, что перестала принимать всякое участие в окружающей жизни. Мать же считала, что я просто стала непослушной. Однажды вечером, повздорив с матерью, я выбежала из дома в сад и дальше по широкой тропе в лес, а потом вверх, в горы. Накануне мы видели на склоне горы большую пещеру. Там я хотела переночевать и решить, что делать дальше. Но мать бросилась вслед за мной, догнала и вернула домой. Я хотела уйти, чтобы разыскать своих настоящих родителей и жить среди своего народа. Сказать об этом я не осмелилась, но написала записку, которую взрослые совершенно не поняли, и я увидела, что они знают о моем происхождении еще меньше, чем я сама. Однажды, когда мне было 7 лет, отец сказал, что человек — это венец творения, и что на земле нет ничего выше. Я очень удивилась, как отец его блестящим умом не знает, что выше людей стоят гиганты и титаны, не физически, но по своим знаниям и силе, что они ведут нас и помогают на пути высшего развития. Но я не стала говорить отцу об этом, так как почувствовала, что он не хочет, чтобы я выдавала тайны несведущим людям. Но кто этот он? Я считала само собой разумеющимся, что он всегда со мной, готовый помочь. У него я ищу убежище от одиночества и всегда ожидаю получить любовь и понимание. Но кто и где он? Я мучительно искала ответ на этот вопрос, и однажды перед моим взором появились темно-голубые, бесконечно любящие и всепонимающие глаза. Это были всемогущие глаза неимоверной глубины и бесконечные, как сам небесный свод. Я хотела произнести его имя, но память не смогла вызвать его на поверхность сознания. Одно стало мне ясно. Все мое сознательное время на земле со мной был кто-то, кого я называла «он». 6. Я стремлюсь к единству. Под влиянием книг я всегда искала вечного единства в дружбе. Но девочки находили это глупым. Тогда я предложила знакомым мальчикам заключить договор о вечной дружбе. Они нашли идею превосходной и сказали, что все должны поставить свои подписи. Сестра и мальчики написали свои имена со всевозможными завитушками, а я подписалась просто и ясно. За это меня отвергли, и мне пришлось дома тренироваться, изобретая нечеткую и неразборчивую мою подпись, после чего меня приняли в члены Союза. Я думала, что буду счастлива, но, как ни странно, не могла радоваться. Дома, стоя перед зеркалом и глядя в лицо невидимой себе, я услышала внутри голос: «Твоя подпись фальшива, она не твоя. Ты думаешь достигнуть истинного через ложное, настоящей дружбы через фальшивую подпись? Люди, которые не могут принять твою настоящую подпись, не могут быть твоими верными друзьями.